топот, ажник с ног шибает. А с чего ж ему легкому духу быть? И мясо ужирали покойники, и баб щупали. А кто этими делами займается, энтот и шо и помереть не успеет, а уж зачинает приванивать. Гутарють, кубыть у одних святых после смерти парение идет, а, по-моему, живая брехня. Какой бы святой ни был, а все одно после смерти, по закону естества, должно из него вонять, как из общественного нужника. Все одно, и они, святые, через утробу пищу примают, и кишок в них обретается, положенный человеку от Бога, 30 аршин, — раздумчиво заговорил Антип. Но Стремянников, неизвестно от чего вскипел, крикнул: «Да на черт они тебе нужны! Связался со святыми! Давай ехать!» Григорий попрощался с казаками, подошел к повозке прощаться с мертвыми хуторянами, и только тут заметил, что они все трое разуты до боса, а три пары сапог подостланы голенищами им под ноги. «Зачем мертвых разули?» «Это, Григорий Пантелеич, наши казаки учинили. На них, на покойниках-то, добрая обувка была. Ну, в сотни и присоветовали добрые с них поснять, для энтих, у кого плохонькое на ногах справа, плохонькую привезть в хутор. У покойников ведь семьи есть. Ну, детва ихняя и плохую износит. А Никушка так сказал: мертвым ходить уж не придется, и верхи ездить тоже. Дайте мне Алешкины сапоги, под ними подошвы дюжи надежные. А то я, покуда добуду с красного ботинки, могу от простуды окочуриться». Григорий поехал и, отъезжая, слышал, как между казаками возгорался спор. Стремянников звонким тенорком кричал: «Брешешь ты, Брехович! На то и батяне твой был брех! Не было из казаков святых! Все они мужичьего роду!» «Нет, был!» «Брешешь, как кобель!» «Нет, был! Кто?» «А Егорий Победоносец? Тю! Акстись чумовой! Да разве ж он казак, чистый донской, родом из низовой станицы, кубыть Семикаракорской? Ох, и гнешь! Хоть попарил бы с первоначалу! Не казак он, не казак! А зачем его припики изображают?» Дальше Григорий не слышал. Он тронул рысью, спустился в балочку и, пересекая гетманский шлях, увидел, как подвода и верховые медленно съезжают с горы в хутор. Почти до самой Каргинской ехал Григорий рысью. Легонький ветерок поигрывал гривой ни разу не запотевшего коня. Бурые длинные суслики перебегали дорогу, тревожно посвистывали. Их резкий, предостерегающий посвист странным образом гармонировал с величайшим безмолвием, господствовавшим в степи. На буграх, на вершинных гребнях сбоку от дороги взлетывали самцы стрепеты. Снежно-белый, искрящийся на солнце стрепеток, дробно и споро махая крыльями, шел ввысь и, достигнув зенита в подъеме, словно плыл в голубеющем просторе, вытянув в стремительном лете шею, опоясанную бархатисто-черным брачным ожерелком, удаляясь с каждой секундой. А отлетев сотню сажений, снижался, все чаще трепеща крылами, как бы останавливаясь на месте. Возле самой земли, на зеленом фоне разнотравья, в последний раз белой молнией вспыхивало кипенно-горючее оперение крыльев и гасло. Стрепет исчезал, поглощенный травой. Призывное, неудержимо страстное торжиканье самцов слышалось отовсюду. На самом шпиле Причирского бугра, в нескольких шагах от дороги, Григорий увидел с седла стрепетиный точок. Ровный круг земли, аршина полтора в поперечнике, был плотно утоптан ногами бившихся за самку стрепетов. Ни былинки не было внутри точка. Одна серая пылица, испещренная крестиками следов, лежала ровным слоем на нем, да по обочинам, на сухих стеблях бурьяна и полыни, подрагивая на ветру, висели бледно-пестрые, с розовым подбоем, стрепетиные перья, вырванные в бою из спины хлупий ротовых.